Да, все это надо было ему пережить. Все это нелегко человеку дается, каждому человеку, всякому. А знаешь, Иван, говорю я, теперь я тебе верю, все больше верю. Потому что сейчас ты о человеческой совести подумал. О том, например, что у Нади-то ее нет совести, верно говорю? Ну, передергивает плечами Иван. Что она и жена плохая, и мать никудышная. А дочке-то она скучает, не знаешь? Некогда ей скучать. Ну вот. От ее совести, может, к своей перейдешь? У тебя она есть? Ну, дочку ты у Нади отнял. Допустим, по делам, правильно. А дальше? К слепой матери в деревню отправил. А то сама из милости в колхозе живет, говорят. Так есть у тебя совесть-то, Иван? Лицо у Зинченко становится совсем белым, губы нервно поддергиваются, и глаза суживаются от злости. Он цедит сквозь зубы, готовый, кажется, броситься на меня. «Да кто тебе все это сказал из милости? Да она у младшего моего братения в доме живет, в семье. И Ленка моя там, сыта, ухожена, не то что при матери. А братень там человек уважаемый, бригадир. Да и я, если захочу...» Самого себя обрывает Зинченко и взмахивает кулаком. «Чего уж теперь говорить? По Федькиной милости теперь вот горю, как швед. Уж лучше бы ты, Иван, в деревню уехал, что ли?» Досадливо говорю я, невольно заражаясь его тоской и злостью. «Жалко у тебя тут получается жизнь, понимаешь? Недостойная человека жизнь. И не Федька тут виноват. Чего уж на Федьку все валить? Ты ведь сам его в друзья выбрал». «Это точно», — глядя в пол, соглашается Зинченко. Некоторое время мы молчим, словно приходя в себя после этой для нас обоих неожиданной схватки. Потом я спрашиваю: «Скажи, Иван, честно, разве ты в котлован не спускался?» «Не», — трясет он своей гривой, не поднимая головы. «Я покойников боюсь». Вздохнув, он выпрямляется на стуле и смотрит в сторону. «А деньги?» — снова спрашиваю я. «Как их поделили?» «Да никак. Федька дал мне две красненьких, ну и...» «И сказал, усмехнувшись, заканчиваю я, что вы с ним теперь одной веревочкой связаны. Если его посадят, то и тебе сидеть, так что ли?» «Так». «А ты ему поверил? А как же? Он, небось, уже под судом был, уже все прошел. Ты и поверил, да?» «Поверил». И в рыжих его глазах светится сейчас такая тоска, что лучше в них не заглядывать. «Федьку ждет страшный суд, последний», — жестко говорю я. «Федька застрелил человека. И стрелял в другого. Я чуть не добавляю в меня, но вовремя удерживаюсь. Это бандит и убийца. У него уже ничего святого в жизни не осталось. Зверем живет». Я невольно вспоминаю Анну Сергеевну, детский голос ночью из-за стенки, говоривший страшные, совсем не детские слова. «И дома он зверем был», — добавляю я. «Федьку боятся», — соглашается Зинченко и вздыхает. «Сильно все боятся, чего уж говорить. Пропащий он, видать». «А вот ты не пропащий», — говорю я. «Ты еще можешь с четверенек подняться, на двух ногах стоять. Эх, Иван, тебе настоящая любовь нужна, не Надькина. Такая любовь только злость в душе копит. А тебе нужна любовь, которая добро приносит. К примеру, ты дочку любишь. Или мать. Это же добрая, светлая любовь. Ты же сам чувствуешь. Ты еще встретишь женщину, которая тоже тебя так полюбит. Ты только встань на ноги, оглядись, себя покажи, чтоб тебя тоже за зверя не приняли. И тогда тебя тоже так полюбит. Дочка уж точно. И мать, конечно. Для них... А лучше тебя на свете и сейчас, небось, никого нет. Думай, Иван, думай. Ты ведь не глупый мужик, совсем даже не глупый, и молодой, и сильный. Чего тебе еще? Ты же все можешь. Я чувствую, как сам волнуюсь, как мне больно за этого запутавшегося человека, за его несуразную, изломанную судьбу, как мне хочется, чтобы он мне поверил. Почему, черт возьми, он поверил Федьке? Почему он не может поверить мне? Какие слова для этого найти? Нет, он поверит, он должен поверить. И послушаться тоже должен. Послушай меня, Иван, прошу я его.